Глава 37. Лида. Мне требуется время, чтобы осознать этот факт. Я даже не сомневаюсь, что Власов говорит правду. С чего бы ему врать? Да и такими вещами все-таки не шутят. Ого! Ты не рада? Что? Рада, конечно, ты что? Тут же говорю, вспоминая, как резко Володя отреагировал в прошлый раз на разговоры и вопросы о его брате. «Ты же сам знаешь, что я этого очень хотела. Но погоди, как? Гена передумал, пошел на мировую и...» «Стоп, а разве я не должна что-то подписать?» В голове крутится сотня вопросов, а в груди занимается радость вперемешку с огромным облегчением. Еще не осознаю в полной мере, но уже чувствую. Я теперь свободна. «Да, подписать придется», — отвечает Власов и как-то странновато на меня смотрит. «Возможно, даже в ближайшее время. Тебе, как вдове, придется приехать на опознание». Я сначала киваю, ожидая услышать совершенно иное. Потом до меня доходит, что что-то в этом предложении не так. Что-то царапает слух. «Вдове?» Голос меня подводит. Звучит глухо, непривычно даже для меня самой. «Да, Лида, мой брат мертв. Как я уже сказал, ты больше не замужем». Между нами повисает молчание. «Я не в состоянии сейчас говорить. Просто не могу. Я была зла на Гену, очень зла. Он предал меня, растоптал и унизил. Он заказал мое похищение, шантажировал и угрожал. В конце концов, это он устроил ту аварию, как я поняла. И все равно я не желала ему смерти. Мне не верится, что его просто больше нет. Как это случилось? Что произошло?» «Ты уверена, что хочешь знать?» То, как звучит вопрос, мне не нравится. И я уже понимаю, ответ мне, скорее всего, тоже не понравится. «Это ты?» — испуганно спрашиваю. «Ты его?» «Нет», — качает головой Власов. «Но я не стану отрицать, что рассматривал такой вариант». Это звучит очень-очень страшно. Безумно страшно. Да, причины для подобного есть. Гена далеко не ангел, но убийство. «Разочарована», — отстраненно спрашивает Володя. «В чем?» «В ком, Лида? Во мне». Я молчу. Прежде чем что-то ответить, я должна разобраться и понять, что же я сама чувствую. Слишком все неожиданно, слишком сумбурно сейчас в моих мыслях. Власов резко встает с постели, отходит к окну, оказываясь ко мне спиной. «Я не стану делать вид, что я лучше, чем есть на самом деле. Я собирался отомстить Гене. И поверь, когда я довел бы дело до конца, он был бы рад сдохнуть». Смерть — слишком слабое наказание за то, что он сделал. Каждое слово пропитано не просто злостью, холодной, просчитанной ненавистью. Сейчас Володя открывается мне с совершенно иной стороны. Да, поначалу мы пикировались с ним, он держал дистанцию, и мне казалось, что смотрел на меня сверху вниз. Но сейчас я вижу расчетливого, жестокого мужчину, который может пойти до конца, если решит, что так будет нужно. Я не осуждаю. Наконец, произношу то, что действительно чувствую. Просто для меня это страшно. Власов не торопится возвращаться ко мне. Молчит. А я вижу, как он напряжен. Даже не так. Чувствую, ощущаю его как себя. Поразительная связь. Медленно встаю с постели. Ноги уже отдохнули, и первый шаг дается относительно легко. Плюс я держусь за спинку кровати. Шаг, еще один. Ноги дрожат, и когда я чувствую, что вот-вот не выдержу, Володя резко разворачивается и подхватывает меня. «Тише, я не дам тебе упасть. Никогда!» — шепчет он, а я расслабляюсь в его надежных руках. «Наверное, это самые потрясающие слова, которые я слышала от мужчины. Обещание быть рядом, защитить и помочь. Сильное плечо. Разве не об этом мечтает каждая девочка в детстве?» «Именно. Просто нам кажется, что это должен быть принц на белом коне. Изящный, красивый и благородный. Однако в жизни зачастую все оказывается не такое уж черно-белое. И теперь я об этом знаю как никто. Володь. Он прижимает меня к себе еще ближе, крепче. Мы становимся будто одним целым. Как же я соскучилась по нему. Как же сильно мне не хватало этого взгляда, от которого подгибаются коленки. Этого голоса, от которого у меня мурашки по всему телу. Этих губ, которые целуют поначалу так нежно и осторожно, а затем уже нагло и довольно развязно. Этих рук, в которых не страшно. «Лида, девочка моя, прими меня», — шепчет Власов, словно безумный. «Прими со всеми демонами. Я знаю, что не идеал». «Ты что?» Он не дает мне договорить. Снова целует. Будто я помешала ему сказать что-то важное. А меня и саму переполняют эмоции и чувства. Владимир очень сильный мужчина. Я в этом не сомневаюсь. Ведь иначе бы он не смог оправиться от предательства, детали которого я не знаю. Но за этой его силой кроется и уязвимость, которой я никогда не воспользуюсь, но которую я постараюсь прикрыть и помочь ему забыть о том, что близкие люди могут предать. Я готова отдать ему всю себя без остатка, лишь бы он снова открылся полностью и доверился. Так же, как это делаю я. «Я останусь с тобой», — говорю, едва удается вдохнуть между поцелуями. «Останусь». Власов замирает. Смотрит на меня так, словно я только что сделала ему самый обалденный подарок. Мягко, едва ощутимо проводит пальцами по моей щеке. Скользит ниже, к шее, ключице. Каждое его прикосновение для меня — волшебство. Магия, связывающая нас, дарит эйфорию, которую невозможно облечь в слова. Рядом с ним я счастлива. Мне спокойно, и нет места сомнениям, которые мешают радоваться каждому дню. «Лида, малышка, я тебя...» «Выходи за меня замуж». Говорим мы одновременно. И тут же замираем, глядя друг другу в глаза.